Возможно, херувимы символизируют стихии, и тогда их следует рассматривать как демонов бури. Первобытный человек трепетал перед бурей. Впрочем, мы и сейчас боимся грозы. И склонен был рассматривать штормы как прямую деятельность свирепого и разъяренного божества. Ветер невидим и обладает сверхчеловеческой силой. А ведь и то, и другое качество – это атрибуты Бога. Дух Божий, о котором говорится во втором стихе первой главы книги «Бытие», это тот же Бог, который в образе ветра носится над водами хаоса. Если Бог рассержен, то ветер, воплощающий его, превращается в яростную бурю. Во второй книге «Царств», глава 22, стихи 8-16, гнев Бога изображен в виде разгула стихий, землетрясения, извержения вулканов, ураганы. 11 стих гласит: «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Если херувимы — это демоны бури, тогда пламенный меч, обращающийся, скорее всего, молния. Чтобы охранять путь к дереву жизни. Здесь подразумевается, что сад Едемский, или, как его иначе называют, рай земной, существует и поныне, только он сокрыт от глаз и прячется за сплошной стеной грозовых облаков. Любой, кто приблизится к раю, будет немедленно испепелен молнией. Это свойственно многим древним мифологиям – изображать некую страну или остров, лежащие очень далеко, в совершенно неизвестном месте, где все беды уже позади и где царит всеобщее блаженство. Таковы Елисейские поля у древних греков. Таков остров Авалон в цикле легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. В средние века роль подобного места взял на себя рай земной. Очень легко было вообразить, что он по-прежнему существует в какой-нибудь дальней точке земного шара, о котором средневековые европейцы знали еще очень мало. Данте в своей «Божественной комедии» расположил рай на вершине горы Чистилища, а эту гору он поместил в точке на глобусе, диаметрально противоположной Иерусалиму. На самом деле точка, диаметрально противоположная Иерусалиму, лежит в южной части Тихого океана, примерно в 800 милях к северо-востоку от северной оконечности Новой Зеландии. Теперь, когда Земля тщательно исследована, совершенно ясно, что никакого рая земного на ней нет. И все же те люди, кто никак не хочет расстаться с этой концепцией, вполне могут вообразить, что он тайно перенесен на другую планету, или на небеса, или даже, что он все-таки существует на Земле, но благодаря стражникам-херувимам невидим для человеческого глаза. Глава 4. Стих 1. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». В данном контексте «познал» — это библейское иносказание для обозначения полового сношения. Библия вообще полна иносказаний. Вспомним титул «Господь», употребляемый вместо имени Иеговы. Имя Каин, по-еврейски Каин, означает кузнец. Расцвет кузнечного дела приходится на самые ранние периоды развития цивилизации. Украшения, орудия труда, оружие, используемое на охоте и во время военных действий, повсюду были необходимы изделия из металла, мужчины, умевшие его обрабатывать, пользовались всеобщим уважением. К ним относились как к искусным творцам. Быть кузнецом, заслужить имя кузнеца, считалось делом чести. Потому и по сей день в англоязычных странах фамилия Смит, кузнец, является одной из самых распространенных. И не только в англоязычных. Примечание переводчика.